здравия всем радиослушателям Первого народного славянского радио. В эфире программа «Сказки от Вальки-Каральки». И сегодня прозвучит очередная старинная поморская сказка «Царь Жорнова» после небольшого вступления от Ивана Ивановича Масеева, автора краткого словаря «Поморьско-говоря», выпущенного в городе Архангельске в 2005 году. Древние корни говори. О древности говори красноречиво свидетельствуют слова, которые доказывают, что корни поморской говори лежат в более древних восточнославянских диалектах, которые и следует считать источниками возникновения поморской говори. Традиционной поморской говори не употребляется целый ряд слов, которые составляют основу сегодняшнего русского языка. Например, вместо слова «работать» поморы говорят исключительно «робить». У них отсутствует слово «почему», только «по что». Слово «потому» тоже отсутствует. В поморской говоре слово «нет» употребимо только в форме отказа. «Нет, не пойду». Но нет русского значения слова «нет» в смысле «отсутствует». Только нема. Умя дровец нема. Любопытно, что все эти древние слова мы можем найти в южных украинских диалектах, которые сегодня отделены от поморской говори, обширной территории распространения литературного русского языка. И это красноречиво свидетельствует о том, что говоря возникла очень давно. Кроме того, в поморской говоре существует большое количество значений слов, которые ныне неизвестны и непонятны. Так, значение слов «жить», «живой» в поморской говоре шире, чем в современном русском языке. В этих же значениях слова встречаются в южных украинских и белорусских диалектах. «Спите, крещены!» «Не спим, живем!» То есть бодрствуем. «Живой стульчикот, дай-ка новой». Здесь живой, подвижный, неустойчивый. «Здесь и кого да, на веку не живет. О, больше воду сухо». Не живет, значит, не бывает. У поморов снег падает, дождь летит или льет, но никогда не идет, как в русском языке. Про ветер поморы скажут, что он не подул, а пал. Совсем еще недавно в поморских деревнях можно было услышать, как какой-нибудь заезжий, обратившись к поморкам со словами: «Эй, бабы, где у вас сельсовет?» тут же получит презрительный ответ. «Мы не бабы», — говорили поморки. «Мы жонки, а бабами-то сваи бьют». Любопытно, что, несмотря на ассимиляцию, развитие традиционной говори не остановилось. И сегодня поморы говорят, что машина не едет, а бежит. Не задавила кого-то, а растоптала. Больницу больного не положили, а повалили. Живут и сегодня в Поморье такие слова, как «сей год», «по что», «по рато» и масса других слов. Так что язык поморский вовсе не исчезает. Исчезают только его носители, люди, осознающие себя поморами, которых становится все меньше. Поэтому очень важно успеть не просто записать эти слова и выражения, а осмыслить их и сохранить живой язык поморов, как часть мировой языковой культуры. Далее слушаем сказку «На поморской говоре». Читает Берея, в переводе на древнейший язык поморов «Собирательница ягод». Старинная поморская сказка про царь Жорнова. Читает Берея. Старик да старуха ростили горох. Прилетела с урока, стала гороха ту их клевить. Старик от со старухой ей словили, хотели стої сороки уху варіть. С'їй, сказують, брата скусна уха. Тут сорока стала конатися чоловєцьим голосом. Спустіть-ка мя з карета, я вам зато царь горошина на хвосту принесу. Старик со старухой ей спустили. На другое утро прилетает сорока. Горох на хвосту принесла. Горошина со хвоста скатилась, да пала во шелину, во подполью. Старику со старухой ей достать некак. Нотись горошина стала расти. Росток проторил поле, прошел скрозь избу, да проторил потолоцьо. Глянули утрима старик со старухой. Из ихнего-то дому до небу комель толстой вызнился. Это у них царь Горох вырос. Старуха старика стала обрежать. «Поди-ка возьми-ка пехтерь, да ползи-ка наверх в эти пуши, нарви-ка хоть гороху на горошницу». Полез старик, полз, да полз до самого неба. Чует, тяго элако-то шерстит. Глянул, середка типушье, а там вот царь шорного горох мелет. Да с его жира сыпется. Против его подумаешь, такого жира тебе и сыпется. Старик отстал старухи вниз кричать. «Старуха, чего нам нать-то?» А старуха отвечает: «Нать гороху на горошницу!» Поставил старик пехтерь ко жорнову, полнёхонько гороху насыпал, да вниз ко старухе пополз. Снился старик на земь, фея старухе обсказал, а старуха как спрознала про царь жорнову, стала старика скелей да корзой. «По что те серебра-то пехтерь было не взять? Воротись-ка скоре наверх, возьми хоть серебра!» Полез старик, набрал пестерь серебра, вниз снелся, а старуха опять курит его. «По что те золото-то пехтерь было не взять? Воротись-ка скоре наверх, возьми-ка золото!» Полез старик, набрал пехтерь золото, вниз снелся, а старуха опять лается. «Воротись-ка скоре наверх, да забери-ка само царь жорного!» Полез старик, да царь жорного во пехтерь не влезат. Тогда обязал старик жорного коростегой, взял его во зубы, достал спускаться. Старуха глянула, старик ползет, а жорного-то не видит. Она стала старика-то курить да лаять. «Ты по что не взял от царь жорного? Ползи-ка наверх!» Старику отвечать некак. В зубах у него жорного на коростеге веснет. А старуха и шапуши лается старика скелит. Тут и он не сдержался, да и скричал ей: «Взял от я жорного то!» Царь жорного озим пало, да растресталось по земле намаханы кусочка. Топериться не собрать. Клевить – клевать. Шелина – щель. Некак – невозможно. Нотись – ночью. Протурил, пробуровил, вызнился, поднялся, вытянулся. Пехтерь – плетеный из бересты заплечный короб. Типуши – вершинки растений. По что, почему, жиро – богатство, скелить да корзать, ругать, обзывать. Коростега – веревка. Топериться теперь. Старинную поморскую сказку про царя жорного на поморской говоре читала Берея.